Глава третья. Сборы. Зарядку положила? Да. А пауэрбанк? Да. Возьми деньги. Ты мне на карточку перевела. На всякий случай надо иметь наличные. На какой еще случай? Возьми и все. Я больше не стала спорить. Не слишком часто мама сама предлагала мне деньги. А в поездке и правда могли пригодиться, хотя у нас все было оплачено. Следи, чтобы телефон всегда был заряжен, и пауэрбанк тоже. Я должна иметь возможность в любой момент с тобой связаться. Я просто кивнула. Недолго осталось продержаться. Завтра утром мы с классом встречаемся у школы, садимся в автобус и едем в аэропорт. Как только долетите, сразу сообщи. Если не долетим, вы и так узнаете. Женя! А что, я не права? Тебя проводить? Могу помочь с чемоданом. Еще чего. И так все смеялись, что меня до пятого класса мама в школу провожала, а бабушка встречала. Ну и сколько ты будешь об этом вспоминать? Так ты снова собираешься. Ой, надо же, какой позор. Можно подумать, никого провожать не придут. Да ты первый раз за 10 школьных лет одна в дальние края собралась. Вовсе не одна, заспорила я, но скорее для вида. Просто нам с родительским комитетом не повезло. Я этих мам хорошо понимаю. Хоть и не состою в родительском комитете. Тоже не хочу ничего для целого класса организовывать. Это же какая морока. Чат вести, всех опрашивать, деньги собирать. Мама права. С внеклассной активностью у нас дела обстояли не очень. Параллельный класс куда только не ездил. И на экскурсии, и в другие города. А мы только в начальной школе несколько раз выбирались на шоколадную фабрику, в питомник Хаски и в пожарную часть. Родительский комитет спохватился, что совсем поздно станет. Не в выпускном же классе, когда надо усиленно к экзаменам готовиться. Вот и замахнулись. Не на экскурсии по городу или поездки по близлежащим деревням, а сразу в Калининград, чтобы разом все компенсировать. Мы тоже понимали, что скоро придется расстаться и со школой, и с одноклассниками, поэтому никто не отказался. В путешествии собирались отправиться в полном составе. Сопровождать группу вызвалась наша классная Елена Александровна и еще парочка мам из родительского комитета. К счастью, моя в нем не состояла, иначе получилась бы не поездка, а мучение. Вообще-то класс у нас не очень дружный. В 4-5 меня буллили за то, что до сих пор одной не разрешали ходить. В том числе те, кто потом стал моим другом. Марина, Соня, Кристина, Никита и Артем, конечно. Помню, как он со своими дружками зимой меня снежками закидывал. Обидно было, да, слез. Хотелось бы думать, что он симпатию проявлял, но я-то чувствовала, это не так. Словно забыл, как мы на утренниках в детском саду вместе танцевали. Еще и сосиской обзывали после одного дурацкого случая в столовой, который даже вспоминать неохота. Типа я длинная и тощая. Совсем дураки были. Это сейчас я понимаю, что у меня модельные параметры. А тогда всерьез переживала. Потом мы снова общаться начали. И одноклассники меня в свою компанию приняли. Вполне нормальные ребята оказались. Сосиску забыли, теперь я мявка. И из-за фамилии, и из-за того, что котиков люблю. А мама обещала отпускать меня одну со средней школы, то есть с 5 класса, и обманула. Только в 6 классе решилась. Вообще она страдает гиперопекой. Контролирует, куда я хожу и с кем. Спрашивает, во сколько вернусь. А стоит немного задержаться, сразу начинает названивать и так громко говорит, что все вокруг слышат и надо мной смеются. Банковская карточка у меня тоже до сих пор детская. К маминой привязанная. Ужасно бесит, что она все мои покупки и переводы видит. Зато карманные деньги дают без ограничений, поэтому я помалкиваю. Другие ребята, едва исполнилось 14 и появился паспорт, сразу себе собственную карту оформили. Я тоже просила, но мама возразила, что это небезопасно. С картами подростков много случаев мошенничества. Зато родители моих одноклассников установили им лимит карманных расходов. Переводят определенную сумму в месяц, а ты распоряжайся ей по собственному желанию. Хочешь — трать, хочешь — копи. Я бы тоже хотела на котенка накопить, но никак не получается. А ведь был удачный момент. Я незадолго до этого свою детскую карточку потеряла. Выронила в магазине. А что такого? С каждым может случиться. Оставшиеся деньги через приложение в копилку перенесла. Потом попросила маму карту заблокировать, и ничего страшного не произошло. Но она сказала, что рано мне еще собственную карточку иметь, раз я за ней уследить не могу. Несколько месяцев назад я проездной потеряла, а перед этим еще ключи от квартиры, так что крыть было нечем. Но и этого мало. У мамы стоит приложение на телефоне, через которое она отслеживает мое местоположение. Вообще мрак. Ребята, конечно, подсказали, как его отключить, но это не решает всех проблем. Местоположение теперь определяется по сим-карте, менее точно, в радиусе километра, но маме достаточно. Можно понять, в каком районе я нахожусь, в своем или чужом. Не знаю, как ее от тотального контроля отучить. Поэтому и жду поездки особенно сильно, чтобы хоть немного почувствовать себя самостоятельной. А то у мамы раздвоение личности. Сначала она ругается, что я по дому не помогаю, но сама же ничего делать не дает. Встаю, а для меня уже завтрак готов. Тарелка с хлопьями и творожок на столе стоят. Другие девчонки давно сами в школу собираются. Или бутерброды себе сооружают, или бананчик-яблочко перехватывают, а на перемене в буфет ходят. Я, может, тоже так хочу, да не получается. С обедом то же самое. Прихожу из школы, а там бабушка инициативу проявляет. Супчик, салатик, морсик. Все полезное, вкусное, но выбора-то никакого. «Иди ужинать», — позвала мама. «А что у нас на ужин?» «Тут тебе что, ресторан? Меню озвучить?» Я просто спросила, а я просто ответила. «Почему ты такая вредная?» «Это я потому такая вредная, что у меня котика нет. Разрешишь завести котенка?» Сразу стимул помогать по дому появится. Ага. За собой уследить не можешь. Вещи постоянно теряешь. Куда тебе еще котенка? Я начну следить. И за собой, и за котенком. Сперва начни, а потом посмотрим. Перестань мной манипулировать. Иди и ешь, что приготовлено. А не нравится, готовь сама. С готовкой у меня не очень. Не давали к плите подступиться. Поэтому я не стала больше спорить и пошла за стол. Еда оказалась нормальная, гречка с котлетой. Да и зачем портить себе настроение? Завтра такой замечательный день. Осталось потерпеть совсем чуть-чуть, а потом целая неделя каникул и свободы. И Артем, с которым я смогу постоянно быть рядом. Кристина, конечно, тоже едет, но кто знает, как там все повернется. Ложись, завтра вставать рано. Будильник проверь. Я свой заведу на всякий случай. А то я не помню, во сколько мне вставать, но спорить опять не стала. Даже телефон отложила подальше, чтобы не было соблазна по привычке позалипать перед сном. Утром я выглянула в окно и ничего не увидела. Двор заливала серая муть, туман, настоящее свинство. Наверняка из-за нелетной погоды рейс задержат неизвестно насколько. Выехать попозже не получится. Автобус уже заказан на определенное время. Значит, проторчим в аэропорту без дела. И хорошо, если всего 2 или 3 часа. Что же нам так не везет-то? «Женя, доброе утро. Иди завтракать», — позвала мама. На этот раз против традиционного завтрака в виде хлопьев с молоком я возражать не стала. И от бутерброда с сыром не отказалась. Неизвестно, когда и где теперь поесть удастся. Порадовала мама на прощание. Не хотелось расставаться с ней на скандальной ноте. Может, проводить все-таки? Спасибо, мам, я сама. Постарайся не потерять группу. Считаешь меня умственно отсталой? Все-таки не сдержалась я. Ты часто бываешь невнимательной. Не отвечая, я торопливо оделась и щелкнула замком. Уже уходишь? А присесть на дорожку, а то домовой обидится. Просто традиция. Сложно тебе? Мне было несложно. Я на секунду уселась прямо на чемодан, тут же вскочила и торопливо выкатилась вместе с ним за дверь. «Пиши мне каждый вечер», — успела услышать я сквозь закрывающиеся двери лифта. Выйдя на улицу, я слегка приуныла. Туман и не думал рассеиваться. Раньше настолько густой лишь в кино и мультиках видела. Еще удивлялась. Ну, не бывает в реальности такого, что соседнего дома не различить, а автобус выплывает из белой пелены, как лошадка в мультике про ежика. Оказывается, бывает. Но почему именно сегодня? В любой обычный учебный день, пожалуйста. Даже обрадовалась бы. Прикольно. Но не сегодня, когда нам надо было на самолет. Повезло. Рейс не отменили и даже не задержали. Добравшись до аэропорта, мы зарегистрировались, сдали багаж и прошли досмотр, наконец оказавшись в зоне вылета. Я летела не впервые и в целом знала, как в аэропорту все устроено. Но в этот раз было иначе. Путешествие без родителей, со своим классом, в неведомый Калининград. Я хотела почитать о городе заранее, но замоталась перед отъездом и не успела. Ну ничего, на экскурсиях все расскажут. С картинкой перед глазами лучше информации усвоится. Их запланировано много. Каждый день и, кажется, даже не по одной. Непонятно, останется ли время побродить самостоятельно. Впрочем, кто же нас отпустит одних гулять по незнакомому городу? Явно не Елена Александровна. Она так и сказала. Головой за вас отвечаю. А кто вздумает отстать от группы, сам без головы домой вернется. Мы ее изучили хорошо и не сомневались. Это далеко не пустая угроза. Пока я знала главное. Калининград раньше назывался Кёнигсбергом, потому что до окончания Великой Отечественной войны был немецким городом и располагался на территории Восточной Пруссии. Это анклав или эксклав, всегда их путаю. На географии объясняли разницу, но тогда мне было ни к чему запоминать. Короче, у Калининградской области нет границы с основной территорией России. Она расположена на берегу Балтийского моря в окружении нескольких европейских стран. Надеюсь, мы увидим море. Хотя искупаться не получится. Сейчас явно не сезон, не в Африку же едем. Но это меня нисколько не печалило.